«Доказательства?» — он покачал головой. «Кофе». 8:45. Ребус пил вторую чашку, рулет он уже съел, и теперь о нем напоминала только пустая тарелка с пятнами жира. В кафе был хороший подбор газет, Шиван читала о последнем рывке, а Ребус, отвлекая ее, показывал фотографии, запечатлевшие сцены вчерашнего буйства у Глениклса. «Этот парнишка», — говорил он, тыча пальцем в газету, — «по-моему, мы его видели». Она утвердительно кивнула. Но только тогда голова у него не была разбита. Ребус опустил газету. «А знаешь, им это нравится. Кровь всегда притягивает репортеров и делает из нас главных злодеев. Кстати», — он вынул из кармана диск, — «прощальный подарок от Стейси Уэбстер, или Сантал». Шиван взяла у него диск и, держа перед собой, слушала рассказ Ребуса о том, как он его получил. Закончив, он вынул из бумажника визитную карточку Стейси и набрал ее номер. Та не ответила. Засовывая мобильник в карман пиджака, он ощутил слабый запах духов Молли Кларк. Еще раньше он решил, что не стоит рассказывать Шиван о Молли, поскольку не знал, какой будет ее реакция. Ребус все еще пребывал в сомнениях, когда в кафе вошел Гаррет Тенч. Они поздоровались за руку. Ребус поблагодарил его за согласие встретиться и жестом предложил сесть. «Что заказать?» Тенч лишь мотнул головой. Посмотрев в окно, Ребус увидел припаркованную у входа машину, рядом с которой стояли уже известные ему охранники. «Хорошая мысль», — обратился Ребус к муниципальному советнику, кивком указывая за окно. «Не понимаю, почему все жители Марчмонта не пользуются услугами телохранителей?» Тенч улыбнулся. «А вы, как я понимаю, сегодня не работаете?» — спросил он. «Мы подумали, что в неформальной обстановке будет удобнее пообщаться», — объяснил Ребус. «Не можем же мы беседовать с народным избранником в комнате для допросов». «Спасибо за чуткость». Тенч удобно расположился на стуле, но не обнаружил желания хотя бы расстегнуть плащ. «Итак, чем могу быть полезен, инспектор?» Однако на этот вопрос ответила Шиван. «Как вам известно, мистер Тенч, мы расследуем серию убийств. Некоторые вещественные доказательства мы обнаружили вблизи Охтерардера». Глаза Тенча сузились. Он все еще смотрел на Ребуса, но по лицу его было видно, что он подготовился совсем к иному разговору — о Каферте или, возможно, о событиях в Нидре. «Не вижу», — начал было он. «Все три жертвы», — не дала ему досказать Шиван, «были в числе тех, чьи неприглядные поступки разоблачались на сайте «Скотнадзор». Вам это, конечно же, известно». «Мне?» «Мы располагаем соответствующей информацией». Она развернула листок и положила перед ним. «Озиман, это ведь вы, не так ли?» Тенч с ответом не торопился. Шиван, сложив лист, снова убрала его в карман. Ребус подмигнул Тенчу, как бы говоря, она у нас умница. Так что не пытайтесь увиливать. «Да, это я», — наконец согласился он. «И что из этого?» «Почему вас так заинтересовал сайт «Скотнадзор», мистер Тенч?» — спросил Шиван. «Вы хотите сказать, что я подозреваемый?» Ребус холодно усмехнулся. «Тут дело за малым, сэр. Взгляд Тенча стал злобным. Вот уж не думал, что Каферти и с этой стороны начнет подкапываться. Пальцем пошевельнул, и друзья тут как тут». «Кажется, мы отклоняемся от темы», — перебил его Шиван. «Мы должны побеседовать с каждым, кто заходил на этот сайт, сэр. Такова процедура расследования, только и всего». «Интересно бы узнать, каким образом вы отождествили меня с моим ником». «Мистер Тенч, вы, наверное, забыли, что на этой неделе у нас тут собрались лучшие разведчики всего мира. Для них невыполнимых задач не существует», — издевательским тоном произнес Ребус. Тенч, похоже, собрался что-то заметить, но Ребус лишил его этой возможности. «Своеобразный выбор имени. Озимандиас», — продолжал он. «Вы позаимствовали его из стихотворения Шелли, верно? Некий царь, одержимый манией величия, воздвигает себе гигантский памятник. Но проходит время, и статуя начинает разрушаться, исчезая в песках пустыни». Помолчав, он добавил: «Ну вот я и говорю, своеобразный выбор имени». «Почему же?» Ребус сложил на груди руки. «Ну, царь малость зазнался. В этом смысл стихотворения. Каким бы ты ни был большим и могучим, твое низвержение все равно неизбежно. А если ты еще и тиран, то рухнешь с особенным треском. Ребус наклонился над столом. Тот, кто выбрал себе такое имя, явно не дурак. Он знал, что дело не во власти самой по себе, а в разрушительном ее воздействии, — с улыбкой проговорил Тенч. «Инспектор Ребус, способный ученик», — дополнил Шиван. «Вчера он гадал, уж не австралиец ли вы». Улыбка Тенча стала еще шире. Взгляд по-прежнему сверлил Ребуса. «Мы проходили это стихотворение в школе», — сказал он. «У нас был очень хороший учитель литературы. Он заставил нас выучить его наизусть». Тенч пожал плечами. «Мне просто понравилось это имя, инспектор. Так что не мудрствуйте зря». Он посмотрел на Шиван. Затем его взгляд снова застыл на Ребусе. «Мне кажется, это профессиональная болезнь. Всегда искать мотив. Скажите, а какой мотив у убийцы, которого вы ищете? Уже догадались?» «Мы думаем, это мститель», — отчеканила Шиван. «И что, он по очереди расправляется со всеми, о чьих подвигах рассказывалось на этом сайте?» — с явным сомнением произнес Тенч. «Мы до сих пор так и не узнали от вас», — спокойно напомнил Ребус, — «чем привлек вас сайт «Скотнадзор»?» Задав вопрос, Ребус положил ладони на стол по обе стороны от кофейной чашки. «Позвольте напомнить вам, Ребус, что мой район — настоящая помойка. Только не вздумайте уверять, будто считаете иначе. Нам приходится иметь дело с бомжами, ворами, насильниками, наркоманами и всякими прочими отбросами общества. Такие сайты, как «Скотнадзор», позволяют мне держать удар».